Братья. Осенью 1942 года Василий Фролов лежал в тыловом госпитале. Ему ампутировали левую ногу ниже колена. По ночам отрезанная нога болела нестерпимо. Так называемые фантомные боли, которые не глушили лекарства, и никакими уговорами не удавалось внушить собственному сознанию, что оно бесится понапрасну. Днем терзала боль в культе. Казалось, что в ней завелись ядовитые черви, пожирающие плоть, грызущие кость. Василий не участвовал в жизни офицерской палаты, не балагурил, не рассказывал анекдоты и фронтовые истории. Он читал учебники, которые таскал с начала войны и делал выписки в тетрадь. У него ныла челюсть. Превозмогая боль, заставляя себя вдумываться в суть прочитанного, он сильно сжимал зубы. Молчаливый старший лейтенант Фролов вызывал интерес у медицинского персонала и сопалатников. Ходил слух, что Фролова представили к званию Героя Советского Союза. Награды были редкостью, а уж звезда героя и вовсе исключение. Какие награды, если армия отступает, с трудом удерживает фронт, контратаки захлебываются? «Слышь, Вася», — присел к нему на койку госпитальный балагур Леха Зайцев. «Чего темнишь-то? Сглазить боишься? Дадут тебе героя? А правда, что ты провода зубами зажал и обеспечил связь командования?» Василий опустил раскрытую книгу на живот, взял с тумбочки очки, водрузил на нос, с досадой посмотрел на Леху и спросил. «Ты в каком звании?» «Лейтенант». «Значит, семиклассное образование имеешь, физику в школе проходил. Напряжение тока в телефонном проводе около 10 вольт при разговоре. Если сунуть провода в рот, колоться будет ощутимо. В момент посыла сигнала, когда вертят ручку полевого телефонного аппарата, напряжение может доходить до 120 вольт. И как ты думаешь, я бы выглядел, если бы несколько часов обеспечивал связь с помощью ротовой полости? Это во-первых. Во-вторых, представить к награде еще не значит ее получить. Еще вопросы есть?» «Ладно тебе», — по-свойски ткнул его кулаком здоровой руки в плечо Леха. Вторая раненая рука у него крепилась к туловищу на реечной конструкции и была задрана в пионерском салюте. «Больно гордый. Я аж с наилучшими намерениями. Вася, присмотрись к сестричке Гале. Очень правильная девочка и вокруг тебя порхает. Люсь тоже ничего, но на Люсю очередь. Отсутствие части ноги ведь не мешает», — подмигнул Леха. «Что нога? Протез нацепил и отправился на танцы. А вот в соседней палате лежит младший сержант, дядька, у которого точное попадание». Леха встал и, захватив пятерней мошонку, наглядно показал лежащим на койках офицерам место ранения ефрейтора. «Да, братцы, подчистую ему все отрезали. Дядька этот все твердит. Хорошо, что у меня детки уже есть. И еще просит врачей пришить ему на причинное место какое-нибудь подобие. А то, говорит, что ж я теперь по бабье мочиться буду. И до того он достал хирурга Ивана Егоровича, что тот сказал: могу пришить палец, выбирай, какой отрезать будем. Вообразите, палец вместо хера». Когда раненые отсмеялись, Леха продолжил. «Считаю наше боевое обмундирование не до конца продуманным. Голову каска защищает, а, извините, мужское достоинство. У меня, может, в нем больше желания, чем в мозгах. Надо на пах тоже придумать броню, а то вернемся с войны с пальцами. Ногти на них будем подстригать. Так я вам доложу, судьба этого дядьки меня напугала, что теперь в атаку буду ходить с котелком привязанным». Василий искренне считал, что никакого подвига он не совершал. Выполнял обычную фронтовую работу. Готовилось контрнаступление. Связь батальонов с командным и наблюдательным пунктами, с огневыми позициями и артиллерийскими батареями прокладывали под огнем немцев. Провода рвались в лапшу. С батальоном главного удара прервалась связь. Василий туда отправился. Из связистов не оставалось никого, последним отправился чинить провода командир отделения. Судя по отсутствию связи, он погиб, не выполнив задание. И тогда Василий пошел сам. То есть не пошел, а на карачках пополз и по-пластунски. Впервые за всю войну отправился на передовую. Раньше он был при штабе, только командовал батальонными связистами. Василий считал себя трусом. Он, конечно, знал выражение «трус не тот, кто не боится, а тот, кто не может преодолеть страха». Однако само по себе наличие страха говорило об ущербности его натуры. Он плохо видел и носил очки, наличие очков не отменяло близорукость. Он полз, искал обрывы и убеждал себя, что это как решение уравнения со многими неизвестными. Обрыв – неизвестный член уравнения. Василий сделал 3 соединения, когда увидел группу из нескольких десятков фашистов, которые, крадучись, прятались за кустами, пытались зайти в наш тыл. Теперь это была система уравнений. Василий огляделся на местности и выбрал хорошую позицию. Подпустил немцев, двигавшихся цепочкой, поближе и открыл огонь из автомата. Оставшиеся в живых немцы залегли. Их Василий забросал гранатами. Он не знал, сколько убил, более ему сражаться было нечем. Автоматная очередь прошила Василию ногу от колена до щиколотки с веселым чмоканьем. Сапог стал быстро наполняться кровью. Наши бойцы уже бежали на подмогу, вступили в бой. Василий перетянул ногу выше колена куском провода и пополз искать следующий обрыв. Хорошо, что этот обрыв был последним. Да, действительно проверял напряжение, взяв провода в рот. Аппарат для проверки он забыл в приямке, из которого обстреливал фашистов. И это было позорно для связиста – вернуться без аппарата почти как без оружия. За Васей тянулся кровавый след. Он понимал, что сделать крюк ему не по силам. Он поддался слабости, не вернулся за аппаратом, струсил. Математика закончилась. Остались только боль и страстное желание спастись. В результате контратаки наши войска ликвидировали опасность окружения дивизии и продвинулись вперед на несколько километров. Василий не помнил, как дополз до своих, как не помнил полковника, который разыскал его среди раненых. Когда Василий очнулся от болевого шока, ему рассказали, что полковник троекратно расцеловал его, сказал, что благодаря этому лейтенанту диверсанты не захватили штаб, операция завершилась успешно, что Василий достоин звания героя, и он, полковник, лично проследит, чтобы представление было сделано. В палату вошла медсестра Галя. «Дмитрий Медведев, на осмотр, консилиум. Кто здесь Медведев?» «Это сибиряк контуженный», — отозвался Леха. «На последней койке, в углу, вчера поступил. Растолкайте его, ребята, он слышит плохо». Василий сел на кровати, опустив здоровую ногу на пол. Наблюдал, как по длинному проходу между кроватями в застиранном, не по росту коротком халате, нетвердой походкой шаркает высокий парень, руки у него подергиваются, лицо непроизвольно кривится. На голове повязка, напоминающая резиновую шапочку с перемычкой под подбородком для плавания в бассейне. Но более всего парень походил на волка, который переоделся в бабушку, чтобы съесть красную шапочку. «Вася, вам ничего не нужно?» — подошла Галя. «Халаты и костыли, пожалуйста». «Вам еще нельзя вставать». «Я вас очень прошу, будьте добры, пожалуйста». «Но доктор...» «Доктору очень не понравится, если я в исподнем поскочу на одной ноге по коридору, а я поскочу». «Хорошо, спрошу Ивана Егоровича, если разрешит, принесу». Через несколько минут она вернулась с халатом и костылями. «Доктор на консилиуме, я на свой страх и риск. Давайте помогу одеться. Вы ведь еще не умеете на костылях ходить. Сейчас я вас научу, буду поддерживать. Голова не кружится?» Голова кружилась от слабости и от девичьих прикосновений. Василий был девственником. Робость, замешанная на благоговении перед женщинами, мешала ему расстаться с позорной невинностью. Эта робость была из того же, что и трусость арсенала его недостатков, из-за которых он страдал и себя корил. Все девушки и молодые женщины казались ему недоступными красавицами, включая тех, кто, по слухам, был вполне доступен. Василий прятал свою ущербность за маской хмурого задаваки. «Где проходит консилиум?» — спросил он Галю. «В учительской». Госпиталь располагался в школе. На дверях остались таблички «Первый А-класс», «Первый Б-класс». Офицерская палата занимала пионерскую комнату. Операционная — кабинет химии. Медики и раненые называли палаты по школьным табличкам 7А, 9В. Самое страшное — попасть в кабинет биологии. Туда переводили умирающих. Здание школы было типовым. Широкие коридоры, по одну сторону которых находились классы и кабинеты, по другую — большие окна с уютными подоконниками. Выбитые стекла во многих окнах были забиты фанерой, уцелевшие крест-накрест заклеены полосками газетной бумаги. Василий хорошо представлял себе, как после звонка вываливали здесь на перемену ребятишки. Носились по коридору, притормаживая, переходя на чинный шаг около учительской в торце коридора. 10 минут стены сотрясались от криков птичьего базара, чтобы умолкнуть по звонку, когда ученики, нарочно пихаясь и толкаясь в дверях, снова возвращались в классы. Только тогда удушливо не пахло карболкой. «Костыли вперед, опора на здоровую ногу», — командовала Галя. «Опора на костыли, переносим здоровую ногу. У вас хорошо получается». «Спасибо. Дальше я сам». «Нет-нет», — запротестовала Галя. «Не форсируйте, до 3А вместе со мной, а обратно попробуйте самостоятельно. Устали? Я ведь вижу, испарина на лбу выступила. Может, только до 2Б?» «До учительской». «Когда смотрим, как инвалиды шустро на костылях бегают», — болтала и поддерживала его за талию Галя. «Кажется, что это просто, а на самом деле непросто. По лестнице без меня ни в коем случае. Договорились?» «Хорошо. Вверх по лестнице надо идти как по прямой, а вниз совсем иначе. Вы без меня упадете». «Точнее сказать, без вас я рухну с небес на землю», — осмелился на заигрывание Василий. «В каком смысле?» — не поняла Галя. «Простите, это была неудачная попытка сказать комплимент». Галя была тонкой и кругленькой, как цветочек. Хрупкий стебелек, пышная головка. Круглое личико, из-под белой косынки выбиваются русые кудряшки, глазки-пуговички, нос-пипочка, губки-бантик. Василию она казалась необыкновенно хорошенькой, и даже курносый носик с торчащими вперед дырочками ноздрей не портил впечатления. Как будто давно, в детстве, Галю щелкнули по носику, и он так и застыл, в трогательной детской обиде. Василий подрулил к последнему окну перед учительской, прислонился к подоконнику. «Надо отдохнуть?» — спросила Галя. «Надо кое-кого здесь подождать. Вы торопитесь?» Галя пожала плечами, как бы давая понять, что она человек занятой, но ради него готова отложить работу. «Я никогда не учился в нормальной школе», — сказал Василий. «Большую часть образования я получил в приватной обстановке. Но мне почему-то кажется, что я все здесь знаю. Вот раздастся звонок, и из класса высыплются дети». В ординаторской 8А врачи за партами истории болезни заполняют как школьники. «Что же мне ей сказать?» — паниковал Василий. Леха утверждал, что девушкам надо безостановочно сыпать про то, что они красивые. Прямо так ни с того ни с сего. А, погибать так с музыкой. «Галя, вы очень красивая, обаятельная, симпатичная и обворожительная». «Да?» — кокетливо протянула Галя. «Я вам нравлюсь?» «Очень», — горячо заверил Василий. Далее ему следовало ковать железо, пока горячо, распушить перья. Но Василий не обладал навыками кузнеца и вместо павлиньего хвоста имел бычий обрубок. Он мысленно поразился тому, что неприкрытая лесть вызвала такой доброжелательный отклик, боялся, что удивление написано на его лице. «А скоро вам героя вручат?» — спросила Галя. Она все испортила, как врезала под дых. Она такая любезная, потому что ей с героем Советского Союза роман завертеть хочется. И вообще в ее носу видны козявки. «Ой, что?» — растерялась Галя. Раненые солдаты и офицеры, как только перестают корчиться от боли, начинают с ней Галей заигрывать и любят расписывать свои боевые подвиги. Галя думала, что милому очкастому застенчивому Васе Фролову будет приятно вспомнить о высокой награде. Но лейтенант смотрел на нее с откровенным презрением. Вернее, не смотрел, отвернулся к окну. «Не смею вас задерживать», — попрощался Василий. «Что я такого сказала?» «Дальнейших оснований для вас манкировать своими служебными обязанностями я не вижу». «Вы это со мной так разговариваете? У вас очень тяжелый характер, Вася». Галя, обескураженная и обиженная, едва сдерживающая слезы, быстро пошла, а потом побежала по коридору. «Диагноз точный», — думал Василий. «С моим характером только в монахи, в схиму, подальше от девушек и женщин. Или, напротив, в яму, как у Куприна. Поселиться в публичном доме на полгода, избавиться от томлений плоти и волнений ума. Напрасно публичные дома ликвидировали». Краем глаза он увидел, как открылась дверь учительской, и из нее вышел контуженный лейтенант. Василий развернулся, поднял костыль и перегородил дорогу. «В чем дело?» — остановился контуженный. «Это точно был Митяй, двоюродный брат. Василий не ошибся». «Привет, братка!» — он снял очки. «Не узнаешь?» «Васятка!» «Он самый, почти в целости и сохранности, за исключением части одной нижней конечности». Василий радовался встрече, но еще не развеялась досада на грубость, с которой он отшил медсестричку, да и бурно выражать эмоции он не умел, в отличие от Митяя, который захватил его в объятия, оторвал от пола и попытался закружить, но потерял равновесие, и они чудом не свалились на пол, на который с грохотом упали костыли. «Пусти, чертяка!» — смеясь просил Вася. «Поставь меня! Нет, держи! У, медведь!» «Братка, ты живой! Встретились!» — твердил Митяй. «Костыли дай!» «Чего? Говори громче!» «Костыли дай, а то я так и буду висеть на тебе, как кальсоны на заборе. Пошли под лестницу. В каждой школе должен быть укромный угол под лестницей». Под лестницей лежали приготовленные для отправки в прачечную холщовые мешки с грязным госпитальным бельем, источавшие слабую смесь запахов крови, гноя, солдатского пота и медикаментов. Тут же стояли ящики от снарядов с каким-то больничным скарбом. На них и уселись братья, прижавшись плечами. Василию, чтобы не повышать голос, приходилось говорить Митяю прямо в ухо и просить его: «Не ори, а то погонят нас отсюда». Как все слабослышащие люди, Митяй не контролировал силу голоса. Первым делом они обменялись насущной информацией. Как давно воюют, в каких войсках, на какой должности, на каком фронте. Неожиданно для себя Василий признался, что его якобы представили к званию Героя Советского Союза. «Братка!» – завопил Митяй. «Молодчина!» «Тише ты!» ткнул его в бок Василий. «Ты не понимаешь, никакого особого подвига я не совершал, я чуть не обделался от страха, просто к месту пришелся. У англичан есть выражение «оказаться в нужное время в нужном месте». Это была даже не моя работа, рутинная, военная, а работа младшего сержанта. Но она, следует признать, повлияла на исход боя. Ты же наверняка видел настоящие подвиги ребят, которые погибли, о которых никто не вспомнит. По сравнению с ними я самозванец, фанфарон, обезьяна на ярмарке». «Уж загнул. Кичиться, конечно, не следует, но и мартышкой себя считать глупо. Ты ногу потерял. Так ведь не голову. Если голову лучше. И потом, героям полагаются всякие льготы и пособия. Матери твоей они очень пригодятся. Пишет тебе тетя Парася». Василий отстранился, закаменел. Митяй с детства помнил эту его способность мгновенно меняться. Вот он растерянный, слабый или возбужденно-радостный, а потом щелчок, точно кнопку выключателя нажали, и перед тобой холодный истукан. «Тебе должно быть прекрасно известно», — процедил Васятка, и Митяй не столько услышал, сколько понял по губам, что мои отец и мать, брат и сестра погибли в 37-м году. «Здрасте!» — возмутился Митяй. «Мне как раз известно, что тетя Парася прекрасно живет в Погорелове. То есть не прекрасно, а трудно, болеет она. Ведь мои мать и брат, и жена, и сын сейчас у них в Сибири». «Какой сын?» – растерялся Василий и снова обмяк. «Сын у меня, Илюша, родился в день Октябрьской революции». Василий не слушал. Он встал, забыв про отсутствие ноги, хотел шагнуть и упал, взвыл от боли в культе. Митяй помог ему подняться и сесть. «Куда ты, чертяка?» «Давай еще раз», — попросил Вася, тяжело дыша. «Ты утверждаешь, что моя мама жива?» «Утверждаю». «Значит, она все это время, 5 лет, думала, что если я не даю о себе знать, то я ее бросил, забыл?» Митяй пожал плечами. «Откуда ему знать, что думала тетя Парася?» «С братом твоим, Егоркой, какая-то чехарда. Вроде на фронт сбежал и пропал. Мать писала, попробуй разыскать его. Да разве это мыслимо?» «Васятка!» «Что?» «Не каменей, не впадай в ступор. Говори со мной нормально». «Хорошо», — пообещал Василий, невидящий, глядя в одну точку на завязке мешка с грязным бельем. «Значит, ты родил сына. В 16 лет?» «В 17». «Разница существенная. А я в 15 поступил в Московский университет». «Ты у нас всегда был мозговитый. Какой факультет?» «Физический». «И кто твоя жена?» «Настя Камышина, теперь Медведева. Помнишь Камышиных? Мать у них домработницей». «Соблазнил барскую дочь». Василий старался поддерживать беседу, хотя мысли его были далеко. «Мы друг друга соблазнили еще в 5 лет». «Как?» — вытаращился Василий, окончательно вернувшись на землю. «Да не в этом смысле», — ударил его кулаком в грудь Митяй. «В этом смысле гораздо позже». «Я ни разу не спал с женщиной», — признался Василий. Он давно ни с кем не был откровенен. Он не подозревал, что существует человек, которому он признался бы в своих терзаниях. С братом Митяем расстался мальчишкой. Они, родившиеся с разницей в несколько дней, пацанами были очень дружны, хотя Митяй всегда покровительствовал и выставлял себя старшим. Васятка почти не возражал. И теперь он, точно в детстве, открылся старшему брату, точно зная, что его признания никуда дальше не уйдут. Митяй не даст ему совет. Митяй вообще может не понимать, о чем рассуждает начитанный Васятка, а то и высмеять его проблемы. Но редкая возможность выговориться для Васятки значила больше, чем 1000 советов. «Хочешь пройти под моим руководством курс молодого бойца?» — снова ткнул его кулаком Митяй. «Начнем с расстегивания штанов. Иди ты!» — в ответ ударил его Василий. У них и в детстве так бывало. Задушевная беседа на сеновале или на рыбалке, когда не клевала, заканчивалась потасовкой. Будто волнение, вызванное обсуждением секретной или заумной темы, не находило иного выхода, кроме как в драке. «Вот вы где!» — под лестницу заглянула медсестра Галя. «Что здесь происходит? Раненые Фролов и Медведев! Немедленно прекратите!» Контуженные и безногие дубасили один другого, катаясь среди мешков с грязным бельем. «Галя!» — радостно воскликнул Василий. «Отстань! Пошел вон!» — отшвырнул он Митяя. «Найди мои очки!» «Галя, как хорошо, что вы пришли! Я страшно виноват перед вами!» Он поднял руку с просьбой помочь ему встать. Последний час Галя проплакала. Лицо у нее было опухшим, носик покраснел, но держалась она строго. Хотя и с трудом, но заставила себя вернуться к служебным обязанностям, которыми манкировала, он так сказал. Слово было не ругательным, как объяснила старшая медсестра, означало пренебрегать, но все-таки обидным. Галя более не собиралась выказывать лейтенанту Фролову симпатию, напротив, презрение. Однако помочь инвалиду встать и подать костыли – ее прямой долг. Кроме того, Василий выглядел таким пристыженным, раскаявшимся, лохматым и очень милым. «Простите меня, Галя, я дурак, осел, ханжа и лицемер, а вы чудная и прекрасная». «Громче», — попросил Митяй. «Заткнись», — бросил ему Василий. «Кстати, это мой брат, прошу любить и жаловать. То есть меня любить, а его жаловать. Он отличный парень, и я безумно рад его встретить. Он сказал, что моя мама жива, а я думал, что погибла. «Галя, за такое известие я готов отдать вторую ногу, и за ваше прощение тоже, только как без двух ног на костылях». «Можно на протезах?» – растерянно ответила Галя. Митяй не расслышал их диалог, но по лицам догадался, что состоялось важное объяснение и что Васятке недолго оставаться девственником. Митяй расхохотался. Василий погрозил ему костылем, Галя попыталась вернуть строгое выражение лица. «Как вы спустились с лестницы?» – спросила она. «На брате. Подняться поможете? В смысле, научите? Вверх по лестнице, как по прямой?» – напомнил Василий. «Кажется, я тут лишний», – стал выбираться из-за кутка Митяй. Колченогий Василий, медсестричка, как гвоздями к полу прибитая, разбросанные мешки и очень мало места. Братья оба высокие, только Вася худее и стройнее, чем широкий в кости Дмитрий. Пригибали головы, а низенькая Галя стояла, вытянув шею, похожая на куколку, наряженную под доктора, в белом халатике и косынке. «Вас все обыскались», — Галя все еще пыталась сохранить лицо. «Что?» — переспросил Митяй. «Вы пропустили обед и процедуры», — громко попеняла Галя. «Ага». Митяй, наконец, протиснулся. «Обед — это святое!» Он оглянулся. Брат и медсестричка стояли в полуметре друг от друга, губы их шевелились, слов он не слышал. Взял Галю за талию, она ойкнуть не успела, и приставил к Василию. Одну Галину руку положил брату на грудь, а вторую завел за спину. «Вот так композиция будет лучше», — сказал Митяй. За спиной девушки вытаращил глаза, беззвучно потряс кулаками в воздухе. «Не теряйся, братка!» И для пущей наглядности вытянул губы трубочкой и почмокал. «Целуй ее!» Василию его подсказки не требовались. Сарафанное радио в госпитале работало не хуже, чем в глухой деревне. И вскоре всем стало известно, что у лейтенанта Фролова с сестричкой Галей роман. Подтверждением тому была их подчеркнута официальная манера общения на людях. А еще брат Фролова, контуженный Медведев, частенько охранял по ночам место свиданий под лестницей. Сидел на последнем лестничном пролете, курил или похрапывал, привалившись к лестничной ограде. Балагур Леха, недолюбливающий гордеца Василия и называвший его «полторы ноги в очках», говорил, что удобнее шуры-муры крутить в 10 А, где хранятся запасные матрасы. Но в 10 А еще успеть надо. Шустрые выздоравливающие в ожидании своих пассий забивали там место с вечера. Кроме того, сибиряки, видно, не привыкли в одиночку как на медведя, так и на бабу ходить. Хотя храпящий на лестнице брательник – это полнейшая демаскировка. Митя и Васятка вместе находились в госпитале неделю. Роман с Галей у Васи длился чуть дольше – 10 дней. В облюбованное место под лестницей братья уходили днем, после врачебного обхода, процедуры и обеда, когда госпитальные насельники погружались в мертвый час. Если Галя дежурила, то Василий и Митя спускались под лестницу и после ужина. Они не могли наговориться, а общаться прилюдно им не позволяло воспитание. Сибиряки не ведут доверительных бесед при чужих ушах, даже если эти беседы не касаются личных обстоятельств. Василий больше не вспоминал о своих терзаниях по поводу присвоения героя Советского Союза и половой неискушенности. Митяй не делился тем, как тоскует без жены, как мечтает увидеть сына. Их разговоры были мужскими, не такими, как у женщин, которые поют на один мотив и счастливо сливаются в общем хоре. Братья рассуждали о предметах, далеких от интересов каждого из них. Василий совершенно не разбирался в живописи, но выслушивал Митяя, который рассказывал о художниках, полотнах и новаторской технике письма. Митяй говорил о картинах, теснившихся в его воображении. «Любопытно будет увидеть то, что ты сейчас описываешь», — подбадривал его Василий. «Для меня все это в новинку. Признаться, я Репина, Серова и прочих реалистов считал вершиной искусства. Дальше только отрабатывается шаг на месте, главное, чтобы похоже на натуру было. А ты говоришь, импрессионисты, кубисты? Забавно». Василий не высказывал сомнений, что Митяй с его трясущимися руками, нервным тиком мышц лица, вызывающих заикание и часто невнятную сумбурную речь, не производит впечатления художника, способного держать кисть и перенести на полотно внутренние образы. Митя, в свою очередь, относился с тайным недоверием к рассуждениям Васятки о новейшем оружии, мол, современная война должна вестись по другим законам. «Урановая бомба, говоришь?» – переспрашивал Митяй. «Шандарахнули и полгорода снесло. Окружили армию противника, самолетик прилетел, бомбочку скинул, и, прощайте, мама, армии нет. Похоже на сказки, мечты. Знаешь, как мы под Сталинградом упирались? С завода танки выходили без боекомплекта, в них даже не танкисты, в них рабочие запрыгивали и перли на фашистов. Главное – боевой дух». «Никто не отменял боевого духа», – жарко твердил ему в ухо Вася. «Но еще Суворов говорил, где меньше войска, там больше храбрых. Времена Суворова канули в лету, а задачи остались прежними. Уничтожить противника при минимальных потерях собственной силы. Ты что, не видел, как солдат в начале войны бросали в бой точно скот на заклание? Между тем, наука – это всегда прогресс, от стиральных машин до вооружения». «Есть машины, которые вместо баб стирают?» «Есть, не перебивай меня. В войне победит тот, чья наука, фундаментальная и, как следствие, прикладная, окажется передовой. Сейчас это американцы, англичане и, возможно, немцы. Если немцы, то по-настоящему страшно. Англичане и американцы – наши союзники». Однако еще перед войной засекретили все исследования по ядерной физике. В конце 30-х годов была лавина публикаций, а потом как отрезала. Ган и Штрасман в 39-м году обнаружили факт деления урана под действием нейронов. Это частица, не имеющая заряда. У нас в то же время Флеров из ленинградского физтеха открыл спонтанный тип деления урана. «Мне повезло встретиться с Георгием Николаевичем Флеровым. Он служит младшим техником-лейтенантом по обслуживанию самолетов. Шлет письма, бьет в набат, в том числе и Сталину написал. Он трезво рассуждает. Государство, которое первым сделает урановую бомбу, будет диктовать всему миру условия. Представляешь, если первыми станут немцы?» Георгий Николаевич вспомнил меня, вернее, мой доклад на студенческой научной конференции. Доклад был так себе, но я ж всегда вроде мартышки, самый молодой студент и прочее-прочее. Мы с Флеровым всю ночь на аэродроме проговорили. У него гениальная идея. Необходимо, чтобы урановая бомба была быстро вдвинута в ствол, и при первом же шальном нейтроне пойдет цепная реакция, будет нарастать лавина, и бомба взорвется. Надо было взять блокнот, я бы тебе нарисовал. Митяй вряд ли бы что-то понял даже по рисунку. Его вопрос подтвердил, насколько он далек от ядерной физики. «Выходит, дело за малым — начинить ураном бомбу?» «Нет, все далеко не просто. Потребуются исследования, испытания, колоссальная работа для нетривиально мыслящих ученых, и они не должны использоваться на обслуживании самолетов. Эх, не нужно было мне на фронт рваться, да учился бы, жилы на кулак накрутил, экстерном сдал бы зачеты и экзамены, имел бы диплом. Флеров взял бы меня в команду, у него обязательно получится. У нас есть ученые, глыбы, а в политбюро сидят невежды, кавалеристы с тремя классами церковно-приходской школы. Но ведь Сталин не полный идиот». Митяй отшатнулся, испуганно округлив глаза. Он, как начинающий художник, испытывал большие сомнения в методе социалистического, классического и прочего реализма. Но для него Ленин и Сталин были абсолютными кумирами, вождями и непререкаемыми авторитетами. По отношению к ним бранные слова были таким же святотатством, как для истовых религиозных сектантов осквернение имени Бога. Митяй твердо знал, что Бога нет. Насмехаться над верящими в него не зазорно, но сомневаться в марксизме-ленинизме? Василий, переживший гибель отца, он считал всех родных, рано повзрослевший, воспитывавшийся в беспартийной некоммунистической семье Фроловых и получавший образование у ссыльных ученых, никакого пиетета к Сталину не испытывал. В Фроловы и опальные профессора никогда прямо не выражали презрения вождю, но умному мальчику хватало и намеков. «Васятка, ты что?» Митяй искренне встревожился, точно брат сообщил о дурной болезни. «В Сталина не веришь?» «Разве можно в него не верить?» Василий говорил с тем выражением лица, которое бывает у взрослых, успокаивающих ребенка, случайно раньше срока узнавшего, откуда берутся дети. Разве можно сомневаться, что младенцев находят в капусте? «Вася!» — заикался Митяй. «Успокойся, я верю, что ему достанет ума не угробить окончательно нашу науку и привести нас к победе». «И привести к победе», — безо всякого ерничанья согласился Василий. Оба подлежали комиссованию. Василий, как безногий инвалид, Митяя консилиум признал негодным к воинской службе. Для Васи это был благоприятный исход. Он планировал вернуться к учебе в Московском университете и окончить ее в кратчайшие сроки. Митяя перспектива отбыть в тыл решительно не устраивала. Он нервничал, и последствия контузии становились еще заметней. Врачи, вынесшие ему приговор на консилиуме, превратились для Митяя в злыдней и врагов. «Вот ты сам, сам!» — призывал он брата. «Глаза закрой, руки вперед вытяни. Так, правильно. А теперь дотронься указательным пальцем правой руки до кончика носа. Получилось. Теперь левым указательным». «Опять попал». Сам Митяй во время этого упражнения на консилиуме правым пальцем заехал выше лба, а левым за ухо торкнул. Когда его попросили с закрытыми глазами мелкими шажками пройти несколько метров, он свалился, потеряв равновесие. Еще стучали молоточками под коленками и по прочим суставам, тупым концом скальпеля проводили по ступням, рукам, спине. Все это была ерунда. Он должен сражаться, он приобрел опыт, до которого зеленым новоиспеченным лейтенантиком еще хлебать и хлебать, если живы останутся и не угробят команды артиллерийских батарей в первом же бою. Митяй кипел ненавистью. У него были личные счеты с фашистами. «Я ведь ничего не знал», — стараясь шептать, рассказывал он брату. «Я ведь их бросил, смотался на фронт, как пацан, которому в казаков-разбойников поиграть хочется. Жена, ребенок должен появиться. Какой нахрен ребенок, когда я еще сам не нагулялся? Мать, отец придурочный, брат. Нет, конечно, патриотизм, защита Родины, плакат, а ты записался добровольцем. Все это было. У призывных пунктов в Ленинграде толпы клубились. Не все же от беременных жен сбегали. Потом курсы ускоренные, фронт. Пропустим. Васька, нам не говорили. Нам даже врали. Я как сейчас помню. Письма уже не приходили из Ленинграда. 23 декабря прошлого 41 года я это число намертво запомнил. Свежая газета «Правда» попадает в руки. Рубрика «Со всех концов СССР». Текст. В Ленинграде открываются 23 новых пункта по ремонту обуви и 33 пункта по индивидуальному пошиву одежды и белья. Представляешь, как я мог рассуждать? Если у них открываются пункты по ремонту обуви и пошиву одежды, значит, в Питере все в ажуре. Письма не приходят. Что письма, когда нас швыряет по передовой? И потом моя мать, тетя Марфа? Именно. Она ведь кремень, железо. Я на нее надеялся. Потом, когда увидел, было переформирование, нас в ближайший тыл направили. Рядом станция, прибыл поезд, как сказали, с блокадниками из Ленинграда. Вася, погибать буду, а эта картина перед глазами. Зима, мороз градусов под 20. Им прямо за насыпью в поле крыши брезентовые натянули. Котлы водогрейные поставили, они раздевались, кто-то сам, кому-то помогали под одним навесом, переводили под другой, где душевые рожки. Они стояли под струями теплой воды и не двигались. Дико небывало счастливые лица. Это были не женщины, груди отсутствовали, или мужчины, между ног пусто. Это были скелеты по пояс в засохшем говне. и детишки, как старички. В цирке лилипутов видел? Потешные. Вроде взрослые, а сами крохотные. А тут не до смеха. Маленькие человечки с конечностями, будто из корявых веток. Моих бойцов и кота злостная проняла, и матерились они так, как в бою не случалось. Себя не помню, один ужас. Есть ли у меня ребенок? Жива ли Настя, мать, брат? Пункты по ремонту обуви и пошиву одежды. И с тех пор, Васятка, есть у меня только одна цель — дойти до Берлина и лично перегрызть шею Гитлеру. Живопись — это прекрасно, но это для себя. А за своих ленинградцев я обязан отомстить. У Митяя по щекам катились слезы, и тремор усилился. Вася загробастал его, согнул в спине, прижал к своей груди. «Успокойся, братка, все хорошо, все живы. Кроме отца», — пробубнил Митяй, — «и Елены Григорьевны. Мне всегда хотелось нарисовать ее как птичку экзотическую, поющую в клетке. Ее лицо, Настя, на мать похоже, а тело птичье и клювик разверзнутый. Поет, хотя никто не понимает ее трелей. Еще напишешь, не раскисай. Обращаю внимание, что ты стал уж больно патетичен, прям как собирательный образ бравого воина из пропагандистских газетных статей». «Как кто?» — высвободился из объятий Митяй. Васе хотелось и следовало бы, казалось, найти слова утешения брату. Но Вася был на фронте почти с начала войны и знал, что для солдата важнее не братский поцелуй, а ощутимый тычок в подреберье. «Как дед Пехто», — ответил Вася, «или отрок, забывший, что верное целеполагание является залогом успешного исхода боя. Кто здесь артиллерист?» «Я. А про целеполагание некоторые связисты только слышали». «Критика принимается. Если цель намечена, следует искать пути ее достижения. Твой контуженный мозг способен эти пути вычислить?» «Способен. Надо, чтобы твоя Галя выкрала мои документы». «То есть, если без документов удеру, меня СМЕРШ при первой же проверке в дезертиры определит. И надо в свою роту, ты понимаешь?» Василий прекрасно понимал. Солдаты и офицеры, недолечившись, стремились попасть в свои части. Отчасти поэтому, а не только из-за самоотверженного труда медиков, процент раненых, вернувшихся в строй, был внушителен. Война — это мужская работа. В слаженном коллективе, где тебя знают, и ты знаешь цену каждому, работать легче. Но если в мирное время наградой за стахановские рекорды в родной бригаде будет денежная премия, то в военную годину — твоя жизнь. «Хорошо», — легко согласился Василий. «Я поговорю с Галей. Это же легче простого. Подтолкнуть ее на должностное преступление. Всего лишь 10 лет лагерей без права переписки. Не дергайся, я пошутил. Мы еще вернемся к этому разговору. А сейчас, извини, Галя уже дважды заглядывала в наш ароматный будуар. Не пойти ли тебе ужинать? И мою порцайку схорони. А потом...» «Приду», — пообещал Митяй, выбираясь из-под лестницы. «Такие трепетные, без стражи не могут. Хотя весь госпиталь знает». Через 2 дня Митяй нетерпеливо спросил брата. «Ты с Галей поговорил? Она согласна?» Василий точно не услышал вопросов. «Я тут в школьной библиотеке открыл книгу о Суворове и уже тебе его цитировал. Когда голова пухнет от физики, требуется переключение. Лучший отдых от интеллектуального труда в одной сфере. Переключение на интеллектуальное развлечение в другой области. Суворов — это глыба. Гений безо всяких оговорок. Хочешь, дам почитать?» Митяй замялся. «Плывут у меня строчки перед глазами. Пока плывут. Что, Галя?» «Восхитительно. Но вернемся к Суворову. Всем известно его «легко в учении», «воевать не числом, а умением». Но представь, задолго до Достоевского с его слезой ребенка Суворов изрек: «Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови». Каково? И это вещает полководец. «Я с творчеством Достоевского не знаком, а Суворова, конечно, уважаю. сквозь зубы проговорил Митяй. «Завтра мои документы с подписями и печатями зашлют, и пиши пропало. Я тебя про Галю спрашиваю. Ты с ней говорил?» «Галя в данном контексте не алгоритм. По поводу тебя я разговаривал с невропатологом Яковом Моисеевичем. Отличный дядька. Митяй, ты знаешь, что в доме нашей бабки Анфисы во времена их благоденствия жил доктор Василий Кузьмич? Фамилию не помню. Мне мама рассказывала. Она говорила «наш доктор». Так вот, этот доктор совершенно верно утверждал, что человеческий мозг – главный управляющий наших сознания и тела. Движение кисти, полет художественной мысли, биение сердца и вдохновение, способность опорожнить кишечник и любить – все это мозг. Если бы меня чертовски не увлекла ядерная физика, я бы занялся физиологией человеческого мозга или даже мозга примитивных организмов, потому что на примере элементарного мы познаем сложное. Ты зачем меня в сторону уводишь? Скажи прямо, ты как с Галей, ну, понимаешь, сошелся, так изменился. Не отрицаю. Опять-таки реакции высшей нервной деятельности, высвобождение заглушек и ступоров, прочищение каналов. Но мы сейчас не обо мне говорим. И не о Достоевском и Суворове. О, мне нравится твоя реакция. Думаю, Яков Моисеевич не до конца прав в своих пессимистических прогнозах. Он меня в полные придурки записал. Данный вопрос оставляю без ответа. Митяй, брат мой, представь, что сейчас с тобой говорит отец. Мой отец? Усмехнулся Митяй. Гы-гы. Нет. Поморщился Вася, ошибившийся с примером. «Отец в широком смысле, даже больше, чем отец. Известный вождь народов, совершенно великий отец. Васятка, ближе к делу». «Я хочу, чтобы ты мне поверил», — признался Василий. «Но не могу придумать персонажа, которому ты бы доверял безоговорочно. Говори от себя. И ты мне поверишь? Я тебя послушаю». Как уже бывало в минуты волнения, Василий забыл о своей инвалидности, встал, желая сделать несколько шагов. Митяй схватил его за халат и вернул на ящик. «Куда полторы ноги в очках?» «Никак не могу привыкнуть. Она ведь живет, болит, я ее чувствую». «Митя, что? У тебя есть мозг?» «Надеюсь». «Дурак!» «Твой мозг трижды контужен, ты плохо видишь, ни хрена не слышишь. У тебя вся сигнальная система в раздолбай, рефлексы в клочья, а он хочет на передовую, в свою батарею. Там давно новый командир, припрешься, герой, ты будешь только мешать. Ты погибнешь в первом же бою, твоя кровь уйдет в землю». «По капле! А ты нарисуй, напиши этих блокадников под душем на морозе! Гитлеру глотку перегрызть, нас миллионы!» Митяй отбивался. Обычно он брал верх в потасовке, но тут Васятка, разозлившийся на свою неспособность убедить брата, явно побеждал. Под лестницу заглянула санитарка и быстро скрылась. Через несколько минут прибежал дежурный врач-хирург Иван Егорович. «Прекратить!» – закричал он. «Мало нам 10-го А с ночными оргиями, так они под лестницей дерутся. Кто здесь? Фролов? А еще герой Советского Союза. Медведев, сибиряк. Немедленно встать и поднять своего брата. Повторяю, Медведев поднимает полторы ноги в очках. Простите. И немедленно ко мне в кабинет завуча». «Это... точь-в-точь походила на выволочку, которую завуч устраивает нашкодившим хулиганам. Иван Егорович сидел за столом. Фролов и Медведев застыли по стойке смирно. У братьев даже промелькнула, из школьного детства вынырнула общая мысль. Только бы родителей в школу не вызвал. «Рассказывайте!» – потребовал Иван Егорович, обладавший солидным басом. «Кто первым начал и из-за чего драка?» Братья насупленно молчали. Медведев мыском тапка ковырял пол, а Фролов закатил глаза в потолок. Казалось, поднажми еще на мальчишек, и они примутся сваливать друг на друга. «Это он первым начал?» «Нет, он!» Почти так и случилось после грозного оклика. «Я жду!» Фролов ткнул локтем Медведева в бок. «Пусть он говорит. «Лейтенант Медведев?» «Мне нужно на фронт», — выпалил Митяй. «Консилиум ваш неправильно постановил». «Дальше», — призвал Иван Егорович замолчавшего Митяя. «Дальше меня брат отговаривал. К любопытным аргументам прибегнул», — усмехнулся доктор. «Можете сесть». Он заговорил о том, что Митяй уже слышал от брата. На фронт из госпиталя отправляют даже толком недолеченных, а полной реабилитации мечтать не приходится. И если уж консилиум выносит решение о комиссовании, то дело серьезное. Еще одна контузия, а у артиллеристов они нередки, даже легкая контузия или сотрясение мозга, и Медведев превратится в глубокого инвалида, припадочного, которому место только в специнтернате для умственно ущербных. «Вам ясна перспектива?» — спросил доктор. «Ясна», — ответил Митяй, расслышавший каждое слово, потому что доктор говорил громко и четко, но упрямого выражения лица не сменил. «Я не согласен. Вы дайте мне документы по-хорошему». «Тьфу ты!» — не сдержал досаду Василий. «А что будет по-плохому?» — гаркнул Иван Егорович. «Я вам скажу, сопляки, я вас под трибунал за драку. А, Медведев, и не видать твоему брату звезды героя, а тебя в штрафбат легко запишут, и жить тебе останется до первого боя. Вот такая альтернатива». Альтернатива — это необходимость выбора одной из двух и более взаимоисключающих возможностей, — подал голос Василий. «Есть вторая», — согласился Иван Егорович, — «и уж точно взаимоисключающая. С Фроловым все ясно. А Медведева не комиссуем, направляем в санаторий. Подчеркиваю, не комиссуем, оставляем на усмотрение санаторских врачей. Вдруг они чудо сотворят с твоими ушибленными мозгами». Митяй растерялся. «Разве сейчас, когда война, есть санатории?» «Представь себе, есть! Все! Встать кругом и марш на выход! А то двойки в четверти за поведение получите!» На доктора, оказывается, тоже действовали школьные декорации. «Если бы я тебе...» — в такт перестуку костылей, когда они шли по коридору, говорил Василий. «Не набил морду, то ты бы хрен в санаторий попал!» «Он набил», — огрызнулся Митяй, все еще переваривающий неожиданное изменение планов. «Я калеке поддался.